Глава 16. Первое, что вижу, открыв глаза, хмурое вечернее небо. Небо качается, хрустит щебенка. Поворачиваю голову. Получилось, шевелю руками, слушаются, но как-то вяло, как чужие. Щупая пальцами под собой, брезент, носилки. Меня несут куда-то, не может быть. Я же сгорел, умер, превратился в жареное мясо. «Где я?» – спрашиваю в никуда. «Все нормально, сэр, мы вас вытащим», – говорит молодой голос со стороны ног. «Мы с Ивака, белые грачи, инъекция сейчас подействует, потерпите». «Белых грачей не бывает», — зачем-то говорю я. «Где я?» «Валинди, где ж еще Садж?» Второй голос со стороны головы. Выворачиваю шею, как могу. Кашу глазом. Вижу только припорошенную пылью броню на спине. Спина качается. «Как Валинди? Я же в кости был». «Не, брат, в кости ты быть никак не мог. Косту еще полмесяца назад взяли. Ты, Валинди, не сомневайся, не дрейфь. Выкарабкаешься, братан. И не таких откачивали». «Какое сегодня число?» – спрашиваю. 10 декабря. Вам вредно говорить, сержант?» – пыхтит молодой голос со стороны ног. 10. Мир качается вместе с носилками. Шутник, блин. Снова говорящая спина. «Садж, помолчи, нельзя тебе трепаться». «Стас, кончай треп. Видишь, бредит чувак». «Алинда, 10. Хохма, ну и глюки. Как настоящее все. Точно чип с катушек слетел. Брежу. Почему брежу? Какой нахрен чип? Я же сгорел. Поджарился, как на сковородке. Свист лопастей, далекие выстрелы. Одиночные, темнеет. Край неба, розовый сквозь хмарь. Задвигай! Меня обхлестывают ремнем, чтобы не болтался дерьмом в проруби. Вталкивают в полозья и вкатывают в темное нутро вертушки. Норма, по коням. Пандус за мной с гудением поднимается. Мягкий гул давит на уши. Качает. Взлетаем. Зажигается свет. Справа, куда так и смотрю на вывернутой шее, чья-то улыбка. Сытый, из первого отделения. Глаза его пусты, накачан дурью до бровей. Голова его торчит из застывших бурыми комками реанимационной пены, но меня узнает. «Привет, француз!» – бормочет он. Отворачиваюсь, не хватало еще с призраками болтать, слева чье-то лицо. Край понча, который накрывает его, сполз на бок, что-то знакомое. Кровь запеклась на подбородке. «Это же Калина! Мать моя женщина! Да что же это такое?» Дергаюсь резко, пытаясь отползти от жуткого соседства. «Э, нет, Садж!» — веселый голос. «Потерпи, братан, скоро приедем. Девки, солнышко, все дела. Все как раньше. Что-то дурь тебя не берет. Стас, вкати ему еще боевого». Холодное прикосновение к шее. Коротко пшикает инъектор. Понча с жестким шуршанием закрывает лицо мертвеца. «Слышь, док, там лейтенанта рядом не было?» «Был, был», — успокаивает голос. «Аккурат рядышком с тобой лежал. Извини, его следующим рейсом заберем. Ему спешка ни к чему уже». Я снова поворачиваю голову. Сытый все еще улыбается устало, но глаза его уже закрыты. От этого кажется, будто покойник скалится. В башке плывет все. 10 декабря. Алинда. Коста де Сауипе. Новый год. Майор Охара. Струя из огнемета. Вдруг понимаю, что в голове моей только я. Никаких чужих мыслей. Напрягаюсь, нащупывая сознание медика. Пусто. Я опять нормальный. Да где я, черт возьми? Кто я? Что со мной? «Алинда, 10 декабря. Я начинаю смеяться. Сначала тихонько, чтобы не разбудить сытого, потом громче. Я никак не могу остановиться. Слезы брызжут из глаз. От смеха. Конечно, от смеха. Я давлюсь хохотом, хлюпаю носом. Ну-ну, Садж, все нормально. Совершенно как ребенка утешает меня медик. Надо же, как коктейль тебя разбирает». Со стоном начинает метаться какой-то раненый. Медик отпускает мою руку и спешит к нему. Успокаиваясь, я тихо всхлипываю, купаясь в волнах тепла. Мягко качается палуба, я закрываю глаза. У меня только что украли несколько месяцев жизни, в которой я спас целый город. 10-е, Алинда, Бауэр, все нормально, я просто спятил нахрен.